Они всего лишь выполняли полученное предписание, в котором сказано принять меры к розыску и задержанию гражданки Баринцевой Ольги Владимировны 1953 года рождения. Мне, конечно, льстит, что меня принимают за особу 53 года рождения, но это еще не дает вам никаких оснований. Послышался скрип закрываемой двери, и голоса стихли. «Вот вам и ответ, Нил Романович», — блестя очками, проговорил Денисенко. «Вчера ваша жена, Баринцева Ольга Владимировна, после обеденного перерыва не вернулась на рабочее место. Когда вскрыли кассу, там обнаружили 10 рублей 78 копеек мелочью. А контрольная лента зафиксировала сумму в 6119 рублей. Арифметика несложная. А жену вашу в последний раз видели в 14:00 на троллейбусной остановке. Естественно, мы приняли все меры к задержанию, а двух сотрудников отправили на вашу квартиру. Она там не появилась, зато в 8:45 появились вы. К сожалению, наши работники неправильно оценили ваше состояние и доставили сюда для беседы. Вы с порога заявили...» Денисенко перевернул несколько бумажек и, глядя в последнюю, зачитал. «Все мы вышли из гофмановской шинели. На нашу просьбу пояснить ваше загадочное высказывание вы ответили: я буду говорить только в присутствии моего адвоката. После этих слов ваша, как бы выразиться, ваша неадекватность стала очевидна всем, и пришлось вас отправить немного освежиться. Вот, собственно, и все. Распишитесь вот здесь. Ваши показания мы проверим и, полагаю, побеседуем еще раз. А пока вы свободны. И, разумеется, держите нас в курсе, если что...» «Да, конечно». «А если что, это что?» «Ну, если вы будете располагать какими-либо сведениями о местонахождении вашей, извините за выражение, жены...» Нил поднялся и в упор глянул в оловянные глаза Денисенко. «На это не надейтесь». «О, на ловца и зверь! Рванули в Петрополь? Сегодня я обязан надраться. Хотя нет, прикид у тебя явно не для пивнухи. Тогда, может, в погребок? Я проставляюсь. Деньги... как грязи, степуху на лето авансом выдали». Нил выразительно похлопал по карману. Глаза Ванечки Ларина загорелись, но он пересилил себя и ответил со вздохом: «Пока не могу. Велено хранить трезвость до 18:00. «А что такое?» «Домашний банкет по случаю защиты диплома». «Погоди, чьей защиты?» «Моей, чьей же еще?» Нил посмотрел на Ларина повнимательней. Отутюженный парадный костюм, новая белая рубашка, полосатый галстук, выбритые щечки благоухают польским варсом. «Отстрелялся уже?» Ларин кивнул с важным видом. «Поздравляю! И что дали?» 5 шаров, естественно. Ну, с минусом, если честно, так ведь минус в диплом не пишется». «Ну, ты просто Ундервуд. Такое дело грех не отметить. Давай хотя бы чисто символически. И рад бы, но... ты ж меня знаешь. Я на полдороги не останавливаюсь. Лучше вечерком... подгребай ко мне, гарантирую, расслабон по высшему разряду. Адресок запиши. Ох, не дотерплю.